Однообразные крамольные лица. Я чувствую их присутствие здесь, в непосредственной близости. Среди голых серых стен, в темных коридорах времени, они шепчутся и скрипят дверями. Иногда, когда ослабевают чары сна, я просыпаюсь в совсем другом месте и в безопасном и отгороженном от сумрачных, сводящих с ума образов и миражей. Я знаю, что в тумане собственных сновидений реальность теряет очертания. И самое главное, у меня остается надежда, дарующая покой и умиротворение в бездыханном пространстве отсутствия жизни. Кто-то говорил мне, кажется, это было так давно, что жизнь за пределами этого мира на другой стороне зеркал исполнена счастья и эмоций. Но кто бы он ни был, он забыл уточнить, что эмоция всего одна. Эмоция, которую нетрудно распознать как страх. Страх и ужас, одиночество и полное замешательство. Это все, что теперь я испытываю. А мертвые, тем не менее, наблюдают. Черт возьми, я могу ощутить их присутствие с холодом воцарившейся здесь тишины. Мне кажется, что время здесь сломалось. Здесь всегда что-то происходит, а я не меняюсь. Остаюсь все тем же любопытным сукиным сыном, который имел неосторожность сунуть свой нос куда не следовало. Они могут читать мои мысли, я знаю это точно. Они наблюдают, играют со мной. Боже, пожалуйста, продли этот миг как можно дольше. С каждым днем они подбираются все ближе. В этом месте по странным обстоятельствам великое множество окон и дверей, которые меня крайне тревожат. Иногда, когда тьма сгущается больше обычного, я могу видеть, как все двери в этом месте медленно открываются. И вот тут мне становится по-настоящему не по себе. Десятки злобных глаз испепеляют мой рассудок, впиваются в мое нутро, будто сканируя меня до остатка, до самой глубины души. Тени копошатся по углам, их резкие движения из стороны в сторону, неврастенические стенания тонут в клёкоте незримых существ, роящихся внутри стен и в перекрытиях верхних этажей. Я никогда не поднимался на верхние этажи. То, что происходит повсеместно в этом мире, там наверху искажено до неузнаваемости.